Глава 14. Ным за предатель и ным за друг. «Ага, попались! Вот они где, голубчики!» — прогремел страшным голосом лесной бродяга. Его глаза налиты кровью, его всклокоченные рыжие волосы и бледное, перекошенное от злобы лицо — все это было ужасно. Сибирочка схватила дрожащими пальцами руку Андрюши и так и замерла на месте, впившись глазами, полными ужаса, в страшное лицо своего врага. Лун при виде непрошенного гостя ощетинился еще больше, выгнул спину и прилег к земле, глухо рыча, поглядывая на пришельца и готовясь прыгнуть на него по первому приказанию своего хозяина. Но Ным зацыкнул на Луна и пошел навстречу зубу. «Твоя что надо?» — спросил он не без любопытства, оглядывая его. «Вот их мне надо, ребят этих. На расправу мне они нужны!» Грозно потрясая кулаками, грубо крикнул зуб. «Она моя гость, и она тоже!» Не без достоинства произнес Остяк, попеременно тыча пальцем то на Андрюшу, то на Сибирочку. «И твоя гость тоже будет. Садись на кошма и ешь!» Неожиданно заключил он добродушно, и, отделив спрута при помощи ножа еще кусок мяса, передал его зубу. Тот с жадностью схватил кусок и принялся есть, забыв все в мире. Несколько минут в чуме раздавалось только громкое чавканье усиленно жующих челюстей. Зуб, казалось, был очень голоден и забыл на время и свою вражду к детям, и задуманную им месть. Но это лишь так казалось. Едва им был проглочен последний кусок, как он с бешено засверкавшими глазами заорал во весь голос. «Эй ты, остяцкая образина! Не думаешь ли ты, что куском мяса тебе удастся задобрить меня, и я оставлю этих ребят в покое? Нет, брат, шалишь! Я расправлюсь с ними по-свойски. Дай мне их увести отсюда, а не то!» Тут он быстро сунул руку за голенище сапога и, вытащив оттуда огромный кривой нож, уже знакомый детям, с угрозой поднял его. Нымза очень хладнокровно взглянул на страшное оружие, потом на детей, и спросил зуба, чуть усмехнувшись, своими раскосыми глазами. «Не пугай, брат русский, Нымзу. Моя не боится. На лесного хозяина пошел, не боится. Твоя нож тоже не боится. Лучше толком говори, «За что ножом грозишь детям?» «Они сделали так, что моего отца и брата забрали. Чуть не убили их, в тюрьму посадили. И меня бы посадили в тюрьму. Да я вырвался и убежал. Мы их с отцом и братом бездомных сирот приютили. Хлебом их кормили, за своих родных держали. А они, злодеи, на нас же напали, честных людей. Убить их мало, вот что». Глухо, хрипло и злобно вырвалось из уст бродяги. «Ты лжешь, зуб, ты лжешь!» — крикнул вне себя Андрюша, и весь дрожа от негодования выскочил вперед. Его глаза горели, щеки пылали. Он весь трепетал от гнева, злобы и негодования. «Ты лжешь!» — крикнул он еще раз. «Не мы, злодеи, а ты и твой отец с братом хотели погубить человека, а мы!» Андрюша не договорил. Как лютый тигр, зуб бросился на него, пригнул его к земле, навалился на него всем телом. Казалось, еще минута, и от несчастного мальчика не останется и следа. Сибирочка с плачем кинулась к бродяге и, рыдая, молила его пощадить ее маленького друга. Зуб был вне себя от бешенства и злобы. Он не смел на глазах Нымзы покончить с мальчиком и в то же время не мог снести смелой выходки ребенка. «Стой, приятель, стой! Моя говорить хочет!» Неожиданно ударяя его по плечу, произнес Остяк. «Твоя мальчонка наказать хочет? Так пусть твоя накажет, я помогу твоя! Моя с твоя мальчонка свяжет и на санки положит. И девушка тоже, Лун в санки впряжет. Твоя с ними сядет и на русское город повезет. Там русская начальник судить будет, и наказан будет, кто виноват. Ладно, моя говорит?» — спросил он в заключение. «Ладно, говорит», — усмехнулся Зуб и, мгновенно поднявшись с пола, освободил Андрюшку. Тот встал с угрюмо потупленными глазами. Он понял, что взрослому сильному бродяге легко справиться с ним, мальчиком, едва достигшим 14 лет. А тут еще Нымза предлагает свою помощь его врагу. Предатель Нымза. А Нымза уже нес веревки и крепко скрутил ими руки и ноги Андрюши. «Твоя не сердись, приятель», — добродушно лепетал Остяк. «Твоя связать надо, не то убежишь твоя. И она связать тоже», — указал он на Сибирочку. «И в санки положить обоих надо, и Лун запрячь. Она», — ткнул пальцем в Зуба, — «на русский город твоя повезет. Там тебя русский начальник судить будет». Схватив связанного по рукам и ногам Андрюшу поперек тела, Нымза вынес его из чума и положил в санки, поставленные под навесом, сделанным из хвороста и ветвей. Бессильный и взбешенный несчастный Андрюша лежал на санях, не будучи в состоянии двинуть ни рукой, ни ногой. «Все кончено», — холодея от ужаса, подумал мальчик. «Злодею Зубу удалось уверить Остяка, что мы сделали какое-то зло, что мы виновны и что нас надо судить. И Нымза предал нас бродяге. Конечно, Зуб не повезет нас в селенье, а завезет в тайгу и там безжалостно зарежет своим огромным ножом. А Нымза и не подозревает этого. Он ведь не знает, кто такой Зуб. Что же делать теперь?» Эти мысли вихрем проносились в голове мальчика и рвали ему сердце. Нымза, между тем лепеча что-то по-остяцки, торопливо вернулся в чум. Вскоре Андрюша увидел его вышедшим оттуда Сибирочкой на руках. Девочка была связана тоже по рукам и ногам. На ее бледном личике был написан смертельный ужас. «Нымза, послушай, Нымза! Он налгал тебе. Он виноват, а не мы. Он беглый преступник и злодей. Освободи нас во имя Бога, Нымза!» — прошептал Андрюша, вкладывая в свой голос самую горячую мольбу. Но Нымза не слушал его. Он молча положил девочку подле санки, потом свистнул Луна, который и появился из чума в тот же миг. Также молча Остяк стал впрягать в сани большую собаку, вовсе не глядя на детей. Казалось, точно ему было стыдно встречаться глазами со взорами своих жертв. Он торопливо покончил работу и поспешил обратно в чум. Вскоре оттуда послышался его голос, говоривший Зубу. «Твоя может отдыхать. Твоя спи спокойно. Ребята не ушел, веревки крепкий. А отдохнет твоя, ехать может. Лун дорога знает. Лун умен. Больно умен собака». «Ладно, усну. Притомился я», — послышался в ответ грубый голос Зуба, и за ним последовал сладкий зевок. Должно быть, вкусный обед и теплота чума разморили бродягу, и его теперь клонило ко сну. Вскоре голоса в чуме затихли, и оттуда послышался один только храп. Воспользовавшись этим, Андрюша тихо проговорил бодрым голосом на ухо своей маленькой подруге. «Не бойся ничего. Он не посмеет сделать нам зла». И в то же время с горечью подумал про себя. «Вряд ли он завезет нас далеко. Вернее, он убьет нас тут же, поблизости чума. Как он обманул доверчивого Нымзу. Ну что ж, когда-нибудь надо умирать. Жаль только Шуру. Она еще так мала и не видела жизни. Бедное дитя». Он с усилием повернул голову в сторону девочки, желая еще раз ободрить ее, и увидел, что она лежит без движения. Сибирочка, очевидно, либо не подозревая всей страшной опасности, уснула, несмотря на неудобное положение в санях, либо, напротив, от пережитых волнений лишилась чувств. Короткий зимний день клонился к закату. Было не позднее 3-4 часов, а уже сумерки сгущались в тайге. Поднимался резкий ветер. Деревья зашумели кругом. Запряженный в сани Лун дремал стоя. Андрюша тоже закрыл глаза, стараясь забыться. Вдруг чье-то легкое прикосновение к его плечу разом вернуло мальчика к действительности. Перед ним, в сумерках сгущавшегося раннего вечера, стоял Нымза. В его руках блестело что-то. Андрюша вгляделся попристальнее в этот блестящий предмет и увидел, что это был нож. Тот самый нож, при помощи которого Остяк несколько часов тому назад на глазах Андрюши так ловко сдирал шкуру с медведя. Страшная мысль промелькнула в голове Андрюши. А вдруг Нымза пришел убить их, чтобы сделать приятное зубу? Холодный пот проступил на лбу мальчика, сердце перестало биться. Остяк наклонился над лежащим и поднял руку. Андрюша невольно закрыл глаза, шепча молитву. Что-то холодное коснулось его руки. И когда он снова поднял веки, веревки, связавшие его руки и ноги, а также и сибирочки, были уже в руках Нымзы. Последний наклонился к самому уху мальчика и, широко улыбаясь своим плоским, широким, как луна, лицом, заговорил быстро-быстро. «Нымза — твоя приятель. Нымза — твоя друг. Нымза знает, что там...» Он указал рукою по направлению чума. «Спит злодей. Злодей хотела убить твоя и девушка, но моя спасла. Моя решил, надо связать и положить ваша в санки. Надо, чтобы злодей видал, как ему помогают, и уснул спокойно. А теперь вот что. Бери вожжи, твоя поедет, Лун повезет. Лун дорогу знает на русский поселок. Там машина ходит, машина на Тобольск пойдет. С Тобольска на русские земли дальше можно поехать. Ну, твоя, прощай. Девушка, прощай тоже. Счастлива дорога. На поселке Лун пошли обратно. Он уж сам дорогу знает. А моя злодею скажет, убежали оба и Лун украли. Вот хорошо, прощай. И, охваченный радостным оживлением, добрый Остяк погладил по голове Андрюшу, потом сибирочку, недоумевающе спросонья таращившую глазенки. Затем, попробовав упряжь на Луне, обнял его лохматую голову и долго шептал ему что-то по-остяцки прямо в мохнатое ухо. Лун точно понял, что ему шепнул его хозяин. Разом взял с места, как встрепанный, и не хуже любого коня, помчался вскачь, унося привязанные к нему санки с двумя детьми. Андрюша оглянулся назад. Ему хотелось поблагодарить великодушного Нымзу. Хотелось выразить ему все то, что он чувствовал к своему спасителю в эту минуту. Но когда он посмотрел назад, ни чума, ни Нымзы уже не было видно. Одна глухая тайга шумела позади него.